Глава 11. Британия. Город Лондон. Мне пришлось довольно долго ждать, когда австриец вернется домой. Да и забраться в его особняк было то еще задачей, но я справился. Правда, не могу сказать, что обошлось без жертв с его стороны, но бойцов в поместье оказалось совсем мало. Возможно, он надеялся на их профессионализм и силу, но это им не сильно помогло. Хотя, если честно, я думал, что они здесь находились исключительно для того, чтобы сюда не занесло каких-нибудь заезжих идиотов. Вряд ли найдется хоть один, даже очень сильный род, который додумается напасть на этот особняк. Заметил австриец меня сразу, но при этом виду не подал, спокойно сел за свой стол и даже налил себе виски. Вот только шутить и ждать я больше не намерен. Не хочу упускать его, а потом загонять в ловушку как некроманта. Только, боюсь, с этим противником ловушка должна быть чересчур многоходовой, а это слишком затратно по времени. Поэтому я вырубил его сразу, как только он заговорил, после чего считал сознание и отметил для себя, насколько сложные и сильные ментальные барьеры у него установлены. Вот только для меня они не представляют абсолютно никакой проблемы. Я действую по-другому. Я разбирался в этой информации, которую получил от австрийца, и тихо охреневал. Некромант был прав. Это самый опасный человек в этом мире, и ни в какую ловушку его в принципе не загнать. Его IQ, наверное, зашкаливает. Он создал не просто паутину. Можно сказать, он перекроил весь этот мир и в состоянии менять его так, как ему того захочется. Но самое интересное заключается в том, что он этого не хочет. Австриец в любой момент может перебить всех членов Совета, кроме одного, к которому у него нет доступа. Но он этого не делал. Он готовил все это для своего преемника, которого никак не мог себе подобрать. С тех пор, как убили его семью, он не хочет жить. Ему это не интересно. Когда он еще был обычным человеком, уже тогда он был умен, но после того, как он лишился эмоций, стал размышлять гораздо эффективнее, и его возможности многократно увеличились. Сначала он хотел отомстить всем детям ночи, но не мог придумать достойного способа. А когда придумал, понял, что у него получилось нечто совершенное, и он стал развивать свое детище. И когда закончил, понял, что на самом деле оказалось у него в руках. Я бы сказал, что этот человек правит этим миром, причем так, что все властимущие уверены, что она находится в их руках. Другими словами, этот человек контролирует абсолютно все, кроме одного человека из Совета. До него он так и не смог добраться. Его местоположение знают члены Совета, а их он пока не трогал. Австриец мне показался очень интересным человеком. Он создал даже не бомбу, он создал нечто гораздо мощнее, и при этом он не испытывает никаких чувств по достижении результата. Его работа не приносит ему удовольствия или удовлетворения. Он просто сделал это и все, а теперь ждет какого-то преемника. При этом сам не понимает, каким именно требованиям должен соответствовать этот преемник. Я вообще не уверен, что существует еще один такой же человек, который способен в одиночку справиться с тем, что сейчас контролирует австриец. Всю информацию просмотреть мне не удалось. На это потребуется слишком много времени. Но основное я понял и просто дождался, когда автор этого шедевра придет в себя. И вот он очнулся. Затем просидел молча где-то с минуту и только после этого обратился ко мне. «Ну, наконец-то. Хоть кому-то удалось обойти те ментальные блоки, которые установили мне члены Совета. А ведь я даже жив при этом. Мое почтение». «Ты сумел понять, что я рылся в твоей голове?» «Рылся? О нет, ты не рылся. Ты сделал все настолько филигранно, что я не просто остался жив, но и следов ты почти не обнаружил». «Почти?» — удивился я. «Так, косвенные показатели. Я просто привык обращать внимание на любые мелочи, не придавая этому значения. Итак, теперь ты знаешь то, что знаю я. Поделишься своим мнением?» «По поводу чего?» «Не разочаровывай меня. Я даже думать не хочу о том, что мог ошибиться на твой счет». «Я не могу подобрать определение тому, что ты сделал». «Значит, все-таки понял. Я тоже не смог подобрать определение. Вот только я не получил ни радости, ни удовлетворения от этого. А самое главное, я сам не понял, для чего это создал и что мне теперь с этим делать». «Поэтому ты ищешь преемника?» «Да. Жалко бросать такой труд». «Ты думаешь, что кто-то справится с этим в одиночку?» «Не каждый, поэтому я до сих пор никого не нашел. А по поводу, справится ли преемник, я ведь справляюсь. Значит, должен быть еще кто-то, кто на это способен». По факту я смогу с этим справиться и разберусь в этой системе. И управлять смогу, и держать все под контролем, особенно если учитывать, что никто не знает, кто на самом деле является тем самым пауком, который дергает за все эти ниточки. Да, она сложная. Да, нужно учитывать характеры людей, но эта система идеальна настолько, насколько это только возможно. Вот только нужна ли она мне? Искоренители скверны всегда делали все намного проще. Если кто-то мешался, его устраняли. Если мешает целый род, его вырезают, а если целое государство, то либо меняют правящую династию, либо это государство становится частью другого. Все просто и никаких лишних заморочек. После подобных показательных порок все прекрасно понимают, что можно делать, а что нельзя. И судя по тому, что ты вернулся в свой дом, зная, что я нахожусь здесь, ты выбрал своим преемником меня? Поинтересовался я у австрийца. «Нет, я просто хотел тебя проверить». «И что изменилось бы, если бы я не прошел проверку?» «Сейчас я понимаю, что ничего, но до этого я думал, что смогу убить тебя. В принципе, если бы ты не оправдал моих надежд и не смог защитить свою семью, я бы именно так и поступил». «Несмотря на приказ твоего господина?» «Ты прекрасно знаешь, что он мне не господин. Он жив только потому, что я хочу добраться до последнего из совета. Он засел где-то под землей в жилищных комплексах, и добраться я до него не могу». «Думал уже начать штурмовать скрытые тоннели, но тут на горизонте появился ты, и мое внимание переключилось на тебя. Ну так что, я могу оставить это все тебе?» «А если я буду использовать эту систему не так, как ты того желаешь?» «Да используй ее как хочешь. Хоть объедини все государства и сядь во главе. Это твое дело. Ты, главное, ее используй». «А если мне она не нужна, и я собираюсь заняться совершенно другим?» «Значит, я ошибся в тебе, и буду искать другого преемника. Ты ведь все равно меня не убьешь». «Почему ты так решил? Ты натворил слишком много зла и заслуживаешь смерти». «Тут ты прав, но лишь частично. Я действительно натворил слишком много зла, но заслуживаю я не смерти, а жизни. Жизнь есть мое наказание. Я не хочу больше жить, потому что мое существование — это кромешная тьма, вызывающая лишь агонию. Поэтому я с удовольствием бы умер, но не могу оставить систему без присмотра. Ее нужно постоянно поддерживать на плаву, иначе получится такой хаос, который человечество не переживет. Ты так переживаешь за человечество? Плевать мне на него. Но среди людей есть те, кто не заслужил подобной участи из-за моих ошибок. А если я начну убивать людей, которые этого не заслужили, что тогда? Тогда их смерти будут на твоей совести, а я к тому времени буду мертв. Ты же сказал, что заслужил жизнь. Заслужил, но жить я не собираюсь. И как ты собираешься умереть? Видел мои ментальные блоки? Ты собираешься использовать их? Ты себе представляешь, какую боль ты испытаешь? Представляю. Я ее уже испытывал, когда понял, кто на самом деле виновен в смерти моей семьи. Но к тому времени у меня уже стояли ментальные блоки, и обойти их мне не удалось. Именно тогда я и решил, что убью детей ночи чужими руками. Так что ты ответишь? Примешь у меня мое детище? Приму. Мы ведь больше с тобой не увидимся. Если только в следующей жизни. Тогда прощай, австриец. Прощай. Я встал с кресла и отправился на выход, а мой собеседник, похоже, начал размышлять над тем, как ему убить его господина, потому что его тут же начало трясти от боли, а когда я взялся за дверную ручку, он обмяк, и его душа покинула тело. Австриец выбрал правильную смерть. Теперь никто не подумает о том, что его убили. Те, кто поставил ему блоки, теперь знают, что умер он от желания их убить, а в том, что блоки ему ставил не один человек, я полностью уверен». Британия. Город Лондон. «Вот идиот, придурок! Ну чего тебе не хватало? Бабы твоей со щенком. Так вон их сколько! Ты все равно сейчас уже ничего не чувствуешь. Брал бы их десятками, и пусть бы рожали тебе хоть все вместе, хоть по очереди. Чего ты так в мертвых вцепился-то? Ты понимаешь, что своей смертью ты мне всю игру испоганил? Хотя знаешь, конечно. Поэтому ты и убил себя, паскудник. Где мне теперь искать такого помощника? Хотя, если Зубарев смог отбиться, значит, еще не все потеряно. Из него должен получиться неплохой помощник. Вот только тот же способ я использовать не стану. В этот раз я буду действовать по-другому». Седой мужчина орал и разбрасывал письменные принадлежности по кабинету. Очень давно его не доводили до такого состояния. Только что чуть было не рухнули его долгоиграющие планы, которые опирались на возможности его помощника, а у этого идиота, видимо, снова началось обострение, которое проявлялось раз в несколько лет. Никто из менталистов не мог понять, почему так происходит, но в этом состоянии он находился на грани смерти. Обычно его удавалось вытаскивать, успокаивая и воздействуя на барьеры, но, судя по всему, сегодня этого сделать не удалось. Он пошел до конца, пока его мозг не поджарился. Идиот. Седовласый мужчина нажал на кнопку селектора и произнес: «Пригласите следующего. Кто там у нас идет на должность личного помощника после австрийца?» «Как прикажете, господин. Через 30 минут он будет у вас», — ответили ему, и мужчина разорвал соединение. Британия. Город Лондон. Я вернулся в гостиницу и провел там неделю безвылазно. Заперевшись в номере, изучал систему, которую получил в наследство от австрийца. Огромное количество связей, немерено много всяких историй, описаний характеров, причинно-следственных средств связей, реакции на то или иное событие, просто гигантский поток информации, который я записал в свою душу. И в дальнейших моих жизнях эта информация мне очень сильно пригодится. Эх, как бы мне хотелось, чтобы австриец был одним из искоренителей скверны. Такой ум нам бы точно не помешал. Жаль, что он пошел не по той дороге. Даже если бы он себя не убил, искоренителем скверны все равно не смог бы стать. Вот что значит опыт. Благодаря тому, что я прожил очень много жизней, всего за неделю я смог разобраться со всей системой, и теперь я знал, где кто находится и как с ними работать. А еще я понял, как заставить всю эту систему работать по-другому. Более того, я сделал то, что не удалось австрийцу. Я внедрил своего агента в жилищный комплекс в Лондоне. Туда, вокруг чего он сплел огромную паутину, но так и не смог внедриться. А теперь у меня есть тонкая ниточка, за которую нельзя дергать, пока она не окрепнет и не начнет сама подавать сигналы. Время теперь у меня есть, и я могу повлиять на решение своих противников намного проще и изящнее. Теперь мне не нужно возиться с теми тремя англичанами, и если бы я не решил проблему с ними кардинально, я бы смог это сделать сейчас только более изящно. Поэтому здесь меня ничто не держит, за исключением кое-чего. Во-первых, я хочу взглянуть на бывшего господина австрийца. Нет, подходить к нему я не буду. Я посмотрю на него издалека при помощи сканера. Я понял, что он почти не выходит из своего кабинета. Мне нужно узнать, кого он выбрал себе в помощники. Это очень важно и в дальнейшем мне пригодится. А еще не стоит забывать про войну богов. Она объявлена, хоть и не принята. Но по большому счету это не имеет значения. Имеет значение лишь тот факт, что трое богов объединились против моего, и рано или поздно наша схватка состоится. Что ж, пора браться за дела. Прежде всего, я прошелся по некоторым адресам и оставил ничего не значащие записки. Вот только составлены они были определенным образом и содержали ключевые слова. Так я оказал помощь китайцу, и теперь его контракты будут охранять в течение года. Любой, кто сунется, получит предупреждение от намного более серьезных противников, чем эти трое англичан, что пытались противостоять мне. Затем я отправился в парк развлечений и снова покатался на колесе обозрения, внимательно изучив то, что происходит в поместье бывшего, якобы, господина австрийца. Как он и предполагал, его новым помощником стал тот, кто служил им до австрийца. К тому времени, как австрийца завербовали, предыдущего просто задвинули в сторону. Но тот не терял надежды и вот дождался своего звездного часа. Теперь он снова помощник одного из членов Совета Детей Ночи. Кстати, о Детях Ночи. Владлен Игоревич тоже находился в разработке у австрийца. И я его сильно удивил, когда перевербовал командира отделения карателей. Я вообще посмотрел данные про себя более внимательно. Оказалось, я стал для австрийца новой переменной, которая умудрилась неплохо так сломать часть этой системы. Но он моментально перестроил ее, и я из кости в горле превратился в одну из ключевых фигур, которая, кстати, тоже неплохо просчитывалась. Вот только повлиять на меня у него не получалось. Поэтому он просто перестраивал остальное для того, чтобы все продолжало работать именно так, как ему надо. Что ж, судя по картине и по тому, чем заняты мои противники, можно сказать, что в ближайшее время им будет не до меня. Поэтому я наконец-то могу заняться Орденом Искоренителей Скверны, стройкой оплота на 7-м уровне изнанки и разведкой с целью выяснить, как далеко находятся захваченные Скверной миры и основные ее силы. Видать, я очень нужен был австрийцу, раз уж он решил отвлечь внимание своих пешек от меня. И я благодарен ему за это. Теперь я займусь своими делами, а когда придет время, я буду готов к столкновению с местными тотемами. Кстати, насчет тотемов. Австриец поглотил своего. Точнее, его силу. И теперь его бог находится в забвении, а он мертв, и больше последователей у того бога не осталось. Вся информация о том, как он это провернул, теперь находится у меня в голове. Что ж, теперь наши с зубастым роем шансы выйти победителями из этой войны значительно возросли. Хотя, если признаться честно, нечто подобное я и сам собирался провернуть. Австриец лишь подтвердил мои догадки. Я официально на дирижабле вернулся в Российскую империю, и как только я вышел из аэропорта в Тюмени, у меня зазвонил мобилет. Взглянув на номер, я принял звонок и произнес: «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Что-то случилось?» «Здравствуй, Мирон. Где мой племянник? Рассказывай правду и даже не думай врать мне». «Хотите знать правду? Приезжайте ко мне в замок. Будет вам правда». Неизвестный мир. «Все-таки добрались. Я думал, мы сдохнем по дороге. Ладно, у меня, я первую жизнь живу в качестве искоренителя скверны. Но ты-то, порох, как умудрился истратить весь запас сил души?» — спросил Стас у своего товарища, с которым они вместе добирались до ближайшего оплота искоренителей. «Не бзди, малыш, прорвемся», — ответил порох. «Охренел, что ли, старый? Даже не думай пытаться дать мне подобный позывной. Меня назовет мой наставник». «Вот плохо, что ты стал искоренителем скверны в изоляции от Ордена. А то знал бы, что просто так позывной не дается. И уж тем более, позывной — это не кличка. Ты сначала должен пройти крещение боем. И то, что мы с тобой сейчас пережили, боем назвать нельзя. Так, стычка небольшая. А настоящий бой — это когда вокруг тебя серая скверна на многие километры во все стороны. Когда нет просвета, и все, что ты можешь, — это умереть, продав свою жизнь как можно дороже и дав своим братьям возможность пройти по твоему трупу безопасно, чтобы они могли и дальше искоренять скверну». «Ладно, хорош трындеть. Где мы хоть находимся-то?» — спросил Стас, поднялся с песка, огляделся и понял, что они лежат на дне какой-то ямы. Он быстренько вскарабкался наверх и, взглянув куда-то вдаль, произнес: «Вот это нас занесло!»